«Почему?» – обиженным тоном спросила Ирина. «Не думай, что мне жалко. Просто это зелье замораживает возраст в том виде, в котором человек находится в данный момент. Когда мои помощники освободятся, я им прикажу омолодить тебя, улучшить внешность. Тогда и примешь зелье долголетия. Тогда лучше подожду», – сразу же сориентировалась Ирина. «Лучше я буду вечность выглядеть на 20, чем на 30. А сколько надо ждать? Неделю. Когда отправимся на корабль, сразу же проведем нужные процедуры. Тем более, всего-то неделю подождать», – обрадованно констатировала Ирина. «Рано утром одна наглая особа меня бесцеремонно разбудила, скинув с кровати. Ничего себе подъем! Ты чего пихаешься? А нечего своей толстой кошачьей задницей ложиться мне на лицо и пихать хвост в рот», – заявила та самая особа. «Тьфу!» – девушка сплюнула шерсть. «Ну и гадость! Додумался, понимаешь, в меня тыкать всякими конечностями. Ты мне льстишь, я не тентакливый монстр, а только учусь. Что это за ерунда?» Ирина широко зевнула. «Ам, никогда не слышала о таких монстрах. В Японии издавна были откровенные гравюры и картины, а в настоящее время выпускаются комиксы и мультфильмы для взрослых, которые носят название хентай, а если на ваш язык перевести, то просто извращение. Тентакливый монстр – один из героев подобного творчества. Судя по фразе для взрослых и слову «извращение», ты сейчас явно скажешь какую-то жутко пошлую вещь, но и я не институтка, так что внимательно слушаю. Мягко говоря, тентакливый монстр – это гигантский осьминог. В творчестве японцев, как правило, он вступает в половое сношение с человеком, причем осьминог в этой паре выполняет активную роль, а человек – пассивную, а его щупальца, они же тентакли, выступают в виде больших и гибких фаллосов. «Я знала», – радостно заявила Ирина. «Да-да-да, я знала, что ты скажешь пошлость. Если бы был мировой конкурс пошлых котов, ты бы занял на нем первое место». Глава 17. Вскоре после завтрака раздалась звонкая трель дверного звонка. Мы оба направились в коридор. «Ирина, чтобы открыть дверь, я же чтобы посмотреть, кто пришел». В подъезде стоял высокий мужчина, в нем было что-то около 190 сантиметров. Одежда представляла собой советскую классику, длиннополое пальто, черные шерстяные брюки, массивные зимние ботинки черного цвета и шапка-ушанка из андатры. У мужчины плотное телосложение и взгляд воина, повидавшего смерть. Опасности для Романцевой со стороны посетителя не ощущаю, а вот для меня таковая есть, но только в плане соперничества, ибо чую конкурента. Мы с Ириной муж и жена лишь на словах, то есть пока все несерьезно и больше напоминает игру в дочки-матери, а тут такой парень в самом расцвете сил. Лет это к 35, хотя на самом деле я еще не настолько привязался к Ирине, чтобы сильно ревновать, тем более что в постели мы вместе только спали бок о бок, но вот если она этот год не выдержит и будет заглядываться на других, то пойдет лесом. Мне хватило прежних отношений, чтобы заводить аналогичный роман, а ведь женушка вначале клялась, что любит меня и будет вечно верной. Если и сейчас не получится, Ирина окажется профурсеткой, то я окончательно разочаруюсь в человеческих девушках. В следующий раз буду искать девушку среди бессмертных, а человечки сгодятся на роль наложниц. «Привет, Михайловна», – вывел из размышлений бас гостя. «Здравствуй, Семен», – ответила мужчине Ирина. «Ты как, готова к труду и обороне?» – спросил девушку Семен. «5 секунд, только деньги возьму», – ответила Ирина, после чего удалилась в комнату. Кстати, деньги девушка все же спрятала. Она сложила их в коробку, в которой я прежде спал, накидала сверху тряпок и вынесла на балкон. «Забавный котик», – пробасил Семен. Он подхватил меня на руки и погладил. Руки парня оказались холодными, как и пальто. «Тебя как звать?» «Пол. Приятно познакомиться». Рука парня замерла, как и он сам. Недоуменно протянул здоровяк. «Да-да, я говорящий кот. Ты не сошел с ума. Эксперимент секретных лабораторий КГБ. Только, прикладываю лапу ко рту. ТС. После развала страны и закрытия лаборатории вот так и живем. А-а-а», протянул парень. Вид у него был, словно после встречи с Василиском, уж больно удивленный и испуганный, зато я поднял настроение. «Я готова», — произнесла вернувшаяся Ирина. «Тут это», — замявшись, сказал парень, при этом правой рукой почесав затылок и сдвинув слегка вперед шапку. «Твой кот говорил. Пол», — воскликнула Ирина и кинула на меня убийственный взгляд. «Миу». Мяуканье вышло совершенно ненатуральным с вопросительным тоном. «Нельзя говорить со всеми подряд», — поучающим тоном сказала Романцева. «Ты что, хочешь, чтобы тебя отправили на опыты? Ты ничего не слышал?» Последнее она адресовала Семену. «Ага», — ответил парень. Как-то подозрительно быстро он взял себя в руки, сразу видно, что имеет какую-то специальную подготовку, видимо служил в войсках специального подразделения и возможно даже воевал. «Понял, не дурак, был бы дурак, не понял. Подумаешь, говорящий кот, он стал опускать меня на пол, я иду с вами, точнее иду, так что не надо опускать на пол, несите на ручках». «Не понял, зачем?» – спросил Семен. «Проконтролировать, чтобы Ира не купила хлам и ее не обидели преступники». «Ха-ха-ха», – басовито рассмеялся парень. «Кот-защитник, и много ты навоюешь? У меня есть секретное оружие, а документы на него у тебя имеются?» – шутливо спросил Семен. «А то вдруг милиция нас остановит, оружие у тебя, а арестуют меня. Усы, лапы и хвост, вот мои документы». Приобретение автомобиля прошло без проблем, но исключительно потому, что мне пришлось использовать телепатию, напитанную праной, из-за чего чувствовал себя жутко усталым. Рынок оказался переполнен всяческими жуликами и бандитами, которые видели своей целью облапошить беспечную девицу с большими деньгами. Хорошо хоть, что машину приобрели с виду неплохую, черный внедорожник Mitsubishi Pajero. Я прочитал в мыслях продавца, что машина почти новая, но ее предыдущим владельцем был бандит, которого застрелили возле автомобиля, прострелив пару боковых стекол. Стекла заменили, а машину перекупщикам продала жена бандита. Ирина на первое время наняла Семена водителем, плюс он стал ее учить вождению. Девушка вскоре приобрела большой загородный дом с приличных размеров гаражом. Затем натаскала с завода огромные кучи разных болтов и запчастей, и стала помогать конструировать летающий автономный голем. В первый день девушка помогала закручивать болты, у нее сорвался ключ. «Ай, что за день сегодня такой?» – печально вопросила Ирина. «Что случилось?» «Поделись наболевшим с котиком», — говорю девушке, оторвавшись от пересмотра схемы компоновки электроники. «Ты что, не видел?» — возмущенно спросила Ира. «Я только что гаечным ключом поранила палец. Ира, что бы ты ни делала для обработки раны, запомни, даже не вздумай отгрызать себе руку, как один знакомый кот. Я люблю тебя, котик», — с сарказмом произнесла девушка. «У нас так много общего. Мы любим одно и то же, меня, мья-ха-ха». Вскоре мы устали от сборки и решили сделать перерыв на прием пищи. После ужина делать хоть что-то, не было никакого желания, и мы завалились в зал. Я попытался уснуть, а Ира открыла недавно приобретенный женский журнал с яркой обложкой. Уснуть не выходило, а девушка так увлеченно читала, что я не выдержал. «Что читаешь?» Ира кинула на меня недовольный взгляд. Видимо, статья была очень интересная, и она не хотела отвлекаться на разговоры. «Хотя, можешь не отвечать. Я сам прочту на обложке». Подхожу к девушке и заглядываю в журнал. 100 способов ублажить мужчину. Наверняка автор девушка. «Откуда ты знаешь?» — спросила Ира. «Это сразу понятно. Какие там 100 способов?» «Есть 4. Отсоси, поиграй с яйцами, сделай бутерброд и говори поменьше. Вот и все». «Пошляк», — обиженно пробурчала Ира. На несколько недель мы с девушкой почти поселились в гараже, пока из-под наших лап и рук не вышел замечательный технологичный образчик летающего голема в виде небольшой летающей тарелки. Для упрощения конструкции пришлось сделать так, чтобы аппарат заряжал свои накопители энергии от местных источников, например, зависая на некоторое время над электростанциями, воруя электричество без контакта с генератором и проводами. Последним штрихом поместил управляющий оракул, который довольно быстро запрограммировал на автономные действия. Летать над поверхностью планеты, выискивать одинокие транспортные средства с людьми внутри или группы людей, переправлять их порталом по аналогичным координатам в параллельный мир, стараться не попадаться на глаза прочим людям и технике, подзаряжать аккумуляторы по мере израсходования энергии. Доппелим останется лишь делать копии образца и накладывать на корпус заклинания невидимости. Конечно, есть вариант, что местные военные все-таки сумеют обнаружить и позбивают часть аппаратов, но мне трансмутированных железок не жалко. Готовый образец был направлен на Энтерпрайз, и пара доппелей переключилась на производство летающих тарелок, после чего автономные големы выпускались выполнять заданные программы. Еще несколько месяцев я прожил в этом мире, изображая из себя говорящего кота. Периодически телепортировался на Энтерпрайз для прохождения медицинских процедур. Все это время посвятил расчету целительского ритуала, который может ускорить восстановление души, Для этого задействовал все свободные вычислительные ресурсы оракулов. Новый ритуал удалось рассчитать, но он требует жертв, причем не простых, а магически одаренных, и чем сильнее, тем лучше. Нужна сотня средненьких магов, уровня выпускника Хогвартса, или же штук 7-8 тысячелетних василисков. Еще подойдет пяток средних джинов или парочка магически сильных джинов, но лучше всего поспособствует восстановлению души принесенной в жертву слабенький бог. В принципе, мне проще подождать, пока все заживет само посредством терапии, поскольку не в моем нынешнем состоянии охотиться за василисками или отлавливать волшебников. Да и вообще, что такое 9 месяцев для эльфа? Это все равно, что пара недель для человека, они пройдут так быстро, что не успею даже обратить внимание. Вскоре заметил, что отношения между Ириной и Семеном перешли от рабочих к более тесным. Видимо, она позабыла о своем желании, но о нем не забыл я. Еще недавно дамочка хотела видеть меня своим мужем. Так я в очередной раз разочаровался в человеческих девушках. Что же, раз Ирина сама отказалась от своего желания, кто я такой, чтобы неволить? А брать в жены такую девицу, которая не сумела подождать всего лишь года, пока я стану прежним? Нет уж, товар с душком меня не интересует, а душок предательства тут уже имеется. Одно дело эльфийки, которые если изменяют, то делают это походя, не прекращая любить своего спутника жизни, совсем другое люди. Отчего-то получается так, что переключившись на другого партнера, люди, словно понимая, что предали близкого человека, начинают его же самого винить в своем проступке. Из-за этого портятся отношения, а рогатому супругу становится неприятно, вроде бы ты ничего не сделал, более того, наоборот, партнер изменил, а потом в этом тебя же и обвинил. Эльфы осознают, что они сделали и для чего, поэтому вину за измену не перекладывают ни на кого, да и вины никакой не чувствуют, воспринимая подобное, как должное разнообразие в долгой жизни. Пусть муж или жена хоть половину леса переимеет, если в итоге вернется к партнеру и будет любить его или ее пуще прежнего. Высокорожденные не считают, будто супруг виноват в том, что пришлось идти и изменять с посторонними эльфами, поскольку прекрасно осознают, что в жизни должно быть разнообразие, иначе она наскучит. Конечно, эльфы разные, есть и принципиальные однолюбы, но подобное скорее считается извращением. Я как-то рассказывал о своих пациентах, когда эльфийский парень специально растолстел, чтобы расстаться с чересчур навязчивой партнершей. Это как раз классический случай эльфийки-извращенки, помешанной на своем муже. Меня, наверное, тоже можно назвать извращенцем, поскольку из-за жизни человеком, пусть не очень длительной, успели выработаться странные вкусы и представления о любви. В один непогожий день, когда Ира уехала на свидание с Семеном, я ушел по-английски, то есть не прощаясь, просто телепортировался на борт Энтерпрайза. Поскольку Доппели успели наклепать порядочное количество автономных големов, которые уже несколько месяцев, как успешно перемещают небольшие группы людей по всей планете, то счел свою минимальную миссию по спасению выполненной. Дальше пусть местные люди разбираются сами между собой. Первый, обращаюсь к Доппелю, что с защитой? Противобожественная защита готова на 47% от запланированного, доложил означенный Доппель. Оракул, готовность номер один. Первый, начать серию перемещений по случайным координатам. Второй, затираешь следы о нашем присутствии и перемещениях в инфосфере. Третий, накладываешь на корабль Фиделиуса и удерживаешь, пока можешь, но чтобы ты остался целым, а не развеялся от перенапряжения. Поехали. Три межпространственных перехода спустя у Доппелей закончилась мана. Оракул, маскировка на максимум. Провести поверхностное сканирование планеты в пассивном режиме. Провести сканирование прилегающих территорий. Доложить по исполнению. Принято, ответил корабельный оракул. Несколько часов спустя оракул закончил сканирование. Сканирование завершено, доложил корабельный оракул. Планета является точной копией Земли. Техногенная цивилизация уровня развития 0.72 по шкале Кардашова, что соответствует началу 21 века. Отсутствуют следы использования магии выше самой слабой, возможно наличие слабых одаренных. В некоторых местах, физически совпадающих с храмами, имеются старые следы божественных сущностей. С вероятностью 93% божества не представляют угрозы для корабля и его обитателей. В радиусе 10 световых лет зафиксировано 17 одиночных космических объектов, способных двигаться быстрее скорости света. С вероятностью 91% данные объекты не способны причинить вред Энтерпрайзу, степень угрозы терри равна 0,1%. Неплохо, в принципе, этот мир вполне годится, как перевалочная база. Интересно, когда военные из прошлого мира собьют пару-другую автоматических големов, в том, что они собьют как минимум половину летающих тарелок, я не сомневаюсь, насколько люди удивятся, обнаружив на некоторых деталях маркировку завода Азлк. Чувствую, всех ждет разрыв шаблона. Вообще, я специально не стал делать дроном серьезную защиту. Это я так в истинно эльфийском стиле дал людям планеты Земля небольшой шанс, лично не вмешиваясь в разборки. Технологии, которые я использовал для сборки големов, вполне реально воспроизвести на нынешнем уровне технического развития. Там есть что скопировать. Антигравитационный двигатель, использование энергии Солнца с невероятно высоким уровнем коэффициента полезного действия, компьютер на иных принципах работы, искусственный интеллект, порталы в параллельные миры, которые если приложить голову и переделать, вполне можно использовать в качестве подобия варп-двигателя, бесконтактная передача электроэнергии. У землян есть в запасе время, и если они используют подаренные возможности, то сумеют достойно встретить колонистов. Ну а если, как обычно, жадность возьмет верх над разумом, то боги им судьи. Я не нянечка, а люди не дети, чтобы их за ручку водить и сопли вытирать. Помимо технологий, есть еще местные аборигены, которым известно об инопланетном вторжении, а конкретно Ира и Семен. Второму девушка не удержалась и все рассказала. Честно говоря, я рассчитывал, что она не удержит секрет намного раньше. Вообще, начав общаться с Ирой подобным оригинальным способом, я хотел таким образом предупредить землян на нависшей над ними угрозе, а флирт и приятное времяпрепровождение уже были как побочный продукт. Я дал девушке много, очень много шансов, например, загадать желание, но не зря же земной фольклор пестрит рассказами о профуканных желаниях. Так и она заказала мужа эльфа, но почти заполучив его, то есть меня, не дождалась каких-то нескольких месяцев до выздоровления и нашла себе ухажера-человека. Я решил поселиться на планете и устроить себе полноценный отдых, но на этот раз без девушек. Для начала, решил избавиться от шкуры животного, поскольку уже надоело быть котом. В принципе, я мог в любой момент сменить ипостась, все же мастер-метаморф, это не плюшки воровать, даже не используя седьмое начало. Вполне реально преобразовывать свое тело, используя прану. Праной в достаточном количестве меня снабдила троица Доппели, преобразуя накопленную ману. Я принял привычное обличие голубоглазого эльфа с длинными белоснежными волосами и накачанной спортивной фигурой. Доппели снабдили меня местной трансмутированной валютой, после чего я приказал продолжать укреплять магические щиты космического корабля и телепортировался на поверхность планеты в районе Мальдивских островов. Честно говоря, вначале думал, что зря оставил эльфийские уши, но за последние несколько столетий человеческие уши опротивили, так что вернулся, так сказать, к корням. Но переживал совершенно зря. Жители Мали, столицы Мальдив, на меня смотрели с небольшим удивлением, но не более того. Снять остров с приличной виллой удалось на удивление легко и просто. Первые 3 дня я просто отдыхал, загорал, купался в море, просматривал местный интернет, но подобное времяпрепровождение очень быстро наскучило. Я как-то не привык сидеть без дела, поэтому стал придумывать новую задачу. Новой задачи придумать не вышло, зато вернулся к старой, а именно, создание игрового интерфейса для быстрого развития, который я назвал «Система Игрок». За столетие наблюдений за сестрой я очень серьезно продвинулся в магии души, всесторонне изучил получившуюся в результате вмешательства богини Ме, выполняющую функции игрового интерфейса. Но это в ней не главное, скорее игровой интерфейс всего лишь создан для удобства обладателя Ме, а суть заключается в 2 китах – отсутствие регресса и бесконечное развитие. 9 месяцев я занимался тем, что переделывал шумерское заклинание Длания. В изначальном виде это высшее заклинание шумерских магов позволяет волшебнику создать у какого-либо существа особую надстройку души, которая называется Ме. Эта надстройка вызывает непредсказуемые и неконтролируемые изменения в существе. С большой вероятностью существо обретет какую-нибудь уникальную способность, которая может быть какой угодно. Получение способности – это лишь один из вариантов, самый благоприятный. В худшем случае существо может изуродовать или у него может отвалиться какая-нибудь часть тела. Это очень могущественное, но чрезвычайно непредсказуемая магия, которая, ко всему прочему, для использования требует редкого ингредиента – ихора. Ихор – это кровь бога, которую невероятно трудно раздобыть. Но только вот в чем прикол, у меня в подпространственном кармане лежит целое тело бога. С учетом того, что для ритуала необходима лишь капелька ихора, то мне божественной тушки хватит на очень большое количество таких ритуалов и заклинаний. Но ведь можно придумать и другие ритуалы. Меня совершенно не устраивает опасность Блания и рандомный выбор надстройки, но, к счастью, зная, как работает определенная ме, например, система игрок, можно создать подвид Блания, заточенный исключительно под создание одной определенной надстройки души. Для магов большой проблемой является выяснение вопроса, как именно работает надстройка души, поскольку для этого надо, чтобы сошлось множество факторов. Во-первых, надо видеть все слои души, для чего необходимо как минимум 1000 лет использовать духовное зрение. Вероятность волшебнику дожить до такого возраста хоть и мала, но имеется, в случае с эльфами или иными бессмертными, такая вероятность очень высока. Во-вторых, необходимо быть многопрофильным магом высокой квалификации. Целительство, ритуалистика, магия души или же это должна быть группа волшебников-единомышленников разных специальностей. Объединение в группу волшебников, которые работают над одной задачей, в принципе реально, но все же маги, добившиеся вершин магической науки, как правило, индивидуалисты. В-третьих, надо найти или создать владельца рабочей ме, а затем изучать его на протяжении долгого времени. Создание нужной ме путем брутфорса может потребовать много времени и божественной крови, то есть будет стоить нереально дорого. Если бы у меня не было компьютеров, то на изучение ме сестры ушло бы около 1000 лет. 1000 лет мало кто сумеет прожить, еще меньше существ согласятся на добровольное сотрудничество на столь длительный период. А удержание подопытного насильно на протяжении столь долгого срока практически нереально, поскольку даже бессмертный может за такой долгий срок свихнуться и покончить с собой или сбежать. Да мало ли что случится с подопытным за 1000 лет, отсюда вытекает, в-четвертых, необходимо наличие компьютеров или иных мощных центров для ускорения обработки информации, например, очень большая группа магов-исследователей. Богам проще, особенно если они опытные. Боги могут видеть все начала души изначально. Та богиня, с которой мне не повезло столкнуться, была жуть какой опытной и умелой, поскольку сумела сделать надстройку души за короткий срок с легкостью фокусника, вынимающего заготовленного кролика из шляпы. Меня до сих пор подобный уровень работы с душами вводит в уныние. Но есть же боги, которые специализируются как раз на работе с душами, поэтому мне, скорее всего, не повезло нарваться именно на такую сущность. Ну да ладно, то, что у меня не сложились отношения с богами, это частности. Главное – эксперимент. Эти 9 месяцев я жил на арендованном острове, раз в неделю навещал Энтерпрайз, где проверял готовность магической защиты, раздавал целевые указания и проходил курс терапии от Доппеля для восстановления повреждений души. Все свободное время я посвятил переделке заклинания, чтобы в итоге получить простой и надежный ритуал. Для ускорения расчетов я уже привык использовать компьютеры, так что без стеснения задействовал 70% мощности корабельного оракула. В итоге наступил долгожданный момент, когда я почувствовал, что могу вновь пользоваться магией. Это пьянящее чувство, невероятная эйфория. Человек подобное сумеет испытать, если ему, допустим, отрезать все конечности, подержать так годик, а потом пришить руки и ноги обратно, да так, что он ими вновь сможет пользоваться. Первый месяц после исцеления души я почти не пользовался магией, постоянно напитывая праной духовные рубцы. Вообще, экстремальная битва с богами не прошла для меня бесследно не только в негативном ключе, но и принесла некоторую пользу. Поскольку седьмое начало было покалечено, но чакры продолжали вырабатывать прану, то следующие чакры работали на пределе, им она из меня должна была истекать. Доппель во время первого сеанса терапии установил на меня особый магический конструкт, который перехватывал фонтан маны, преобразовывал ее в прану и направлял в чакры, которые в свою очередь хоть и работали на пределе, но постоянно исцелялись гигантскими потоками жизненной энергии. Этот магический конструкт под агрессивным воздействием разрушался, поэтому его надо было подновлять раз в неделю, плюс Доппель проводил иные восстановительные процедуры. Долгая работа на пределе привела к тому, что чакры привыкли и серьезно развились, и теперь вырабатывают намного больше маны, чем прежде. Помимо этого моя аура выросла на 17%, что просто нереально много для такого короткого периода, и теперь вмещает 58, даже почти 59 заклинаний, то есть с натяжкой можно начитать одну длань, например, длань или шамаша. Я рассчитывал, что до такой мощи буду развиваться еще как минимум несколько столетий. Конечно, настолько экстремальный способ развития вряд ли кто-то будет использовать намеренно, ведь велика вероятность окончательно повредить чакры в случае со смертными и остаться совсем без магии, либо очень долго восстанавливаться в случае с бессмертными существами. Если бы не допили, мне бы пришлось нелегко. Как минимум на столетие остался бы без магии, испытывая постоянные боли, которые ничем невозможно унять, при этом фонтанируя в пространство огромным потоком маны, из-за которого плохая электроника могла бы выходить из строя, а все окружающие демоны, боги и одаренные обращали бы на меня пристальное внимание. Первые считали бы меня деликатесом, а вторые – опасным конкурентом. Восстановившись достаточно для того, чтобы без проблем использовать заклинания любой мощности, я решил провести эксперимент. Как раз уже в пятый раз переделал, еще немного улучшив ритуал создания ме-система игрок. Для проведения ритуала я закрыл глаза, крутанул глобус и ткнул в первое попавшееся место. Увеличенная на компьютере карта показала, что это мелкий городок на территории России. Когда-то там был крупный завод, который являлся градообразующим предприятием. Завод развалился после развала СССР, теперь там почти нет работы, зато в наличии криминал и полная разруха. В принципе, это как раз то, что надо для поиска подопытных. Телепортироваться в городок не составило проблем, как и снять небольшой кирпичный коттедж у противного толстяка с криминальными замашками, который даже не заострил внимание на моих ушах, приняв за ролевика, который отыгрывает эльфа и для чего-то приехал в глухомань. Как бы искал подопытного обычный маг, это зависит от законов государства и моральных принципов волшебника, но вариантов немного. Он или купил бы раба, либо поймал бы разбойника, либо пленил бы первого попавшегося человека. Я был уверен в ритуале, хотя смертельный риск присутствует, и все же решил пойти по иному пути и использовать добровольца. Для этого разместил в интернете на местном ресурсе объявление о трудоустройстве. Для проведения экспериментов над душой разумного требуются подопытные. График работы ненормированный, оплата очень высокая, долгожительство, исцеление от всех болезней, материальные ценности в больших количествах. Внимание! Имеется вероятность побочных эффектов. Смерть, развоплощение души. В этом случае вознаграждение будет выплачено вашим родственникам. Требования. Человек, совершеннолетний. Звонить по телефону 891, показать номер телефона. Вроде получилось неплохо, но некоторое время никто не звонил, хотя число просмотров объявления перевалило за 1000. Но вскоре случилось то, ради чего объявление писалось. У меня зазвонил портативный телефон, недавно купленный в местном магазине. Алло. «Добрый день, меня зовут Андрей, я звоню по поводу трудоустройства», – раздался из трубки приятный мужской голос, в котором можно было различить скепсис и небольшую насмешку. «Хотелось бы уточнить, объявление правдиво или же это шутка?» «Это не шутка. Я собираюсь проводить эксперимент по приживлению надстройки души, для этого необходим доброволец». «Надстройка души?» – еще более скептично поинтересовался собеседник. «Кажется, я что-то такое читал. Это те самые надстройки, которые даруют сверхспособности». «О!» Я обрадовался подобной осведомленности, даже на мгновение зародились сомнения в отсутствии на этой планете нормальных магов. «Отличные познания для мира безупорядоченного магического образования». «Все верно, юноша. Рад слышать, что хоть кто-то в этом мире разбирается в магии. Андрей, поезжайте, с наградой не поскуплюсь. Диктуйте адрес». После некоторых раздумий, произнес собеседник, я продиктовал адрес и положил трубку. Больше никто не позвонил, хотя объявление просмотрело уже более 3000 человек. Магическая фигура для ритуала, начерченная в подвале, уже была готова, и хор заготовлен, заклинание начитано на жезл, так что осталось дождаться добровольца. Вскоре духовным зрением я увидел, как к дому подъехал местный автомобиль российского производства. Машина остановилась у высокого забора из белого кирпича, перед воротами в гараж на два автомобиля на забетонированной площадке. Автомобиль был в настолько отвратительном состоянии, что будь он конем, я бы предложил его добить, а не мучить. Было даже удивительно, как это ржавое, кажется, «Девятка сумела сюда доехать. Видимо, русские люди обладают какой-то своей магией, напоминающей некромантию, раз умудряются оживить подобные куски металлолома». Из машины вышел среднего роста лысый и гладко выбритый парень, которому на вид было примерно 30 лет. На взволнованном, слегка округлом лице выделяются пронзительные серые глаза. Черный костюм замечательно сидит на плотной фигуре парня, а благодаря приталенному пиджаку с плечевыми вставками визуально превращает фигуру в более подтянутую и спортивную, скрывая небольшой пивной живот. Он подошел к калитке и позвонил в домофон, в котором имеется встроенная видеокамера, при этом повернулся лицом к камере, чтобы его могли лучше рассмотреть. «Я не стал идти до домофона», — передал голос напрямую, не вставая с дивана. «Проходите в дом», — говорю подопытному и телекинезом открываю калитку. «Домофон тут имеется, но явно бюджетный, то есть увидеть посетителя можно, а открывать двери придется вручную, но только если ты не маг и не псионик». Калитка распахнулась, парень, внимательно осматривая дверь, прошел во двор. Он явно удивился, не обнаружив механизма для открытия двери. Стоило соискателю на работу пройти немного дальше, как я магией закрыл дверь, но немного не рассчитал силы, и она захлопнулась с жутким стальным грохотом. На всякий случай запер замок, чтобы меня не отвлекли в самый ответственный момент эксперимента. Парень явно испугался, но оказался не из робких. Умудрившись совладать со страхом, он глубоко вздохнул и пошел к дому. Стоило ему приблизиться к входной двери, как я и ее отворил. Будущий подопытный вновь обратил пристальное внимание на дверь, выискивая механизмы, которых не обнаружил. Минуя коридор, он вышел в большое помещение, зал, в котором из мебели имеется лишь большой кожаный угловой диван, старый плазменный телевизор с диагональю около 40 дюймов закреплен на стене напротив дивана, у одной из стен имеется камин. На единственном диване сидел я. Как только парень зашел в помещение, я поднялся и оглядел подопытного. Определив у него кучу заболеваний, которые местные доктора не умеют лечить, я понял, что это мой клиент, и он точно пойдет на все, стоит лишь поманить надеждой на исцеление болезней. От осознания этого факта я слегка улыбнулся и невольно стал считывать поверхностные мысли пациента. Парень в ответ стал с любопытством рассматривать меня, наибольшее внимание уделив заостренным ушам, которые он воспринял со скепсисом, решив, что те накладные, а он стал участником розыгрыша, который снимают на скрытые видеокамеры. «Приветствую. Рад, что вы быстро добрались. Добрый день», – произнес в ответ парень. «Вы Пол, я Андрей», – звонил по поводу трудоустройства. «Замечательно. Я Пол, вы правы, присаживайтесь». Указываю рукой на диван. Андрей замялся, размышляя о том, что он в уличной обуви, а тут паркет. Он стал разуваться. «Можете пока не разуваться, проходите в обуви». «По паркету в обуви, хозяин барин», с легкой насмешкой произнес Андрей. Про себя же он подумал другое. «Кто я такой, чтобы обсуждать и осуждать? Это же не мой дом. Хотя у себя бы дома я не разрешил разгуливать в обуви, царапать и пачкать паркет, если бы таковой имелся. Не беспокойтесь, я это жилище арендую, причем не у самого лучшего человека, так что делайте что хотите, хоть плюйте на пол, хоть пляшите в стальных сапогах», радостно заявляю я. «Интересная логика», – произнес Андрей. Про себя же он подумал. «Видимо, этот парень что-то не поделил с владельцем жилья. Итак, наверное, вы хотите услышать условия, на которых я вас нанимаю». Андрей присел на краешек дивана. Я присел на другой уголок. Мы расположились под углом 90 градусов друг к другу, так что, повернувшись в полоборота, сидели вроде как друг напротив друга. «Желательно», – сказал Андрей. Про себя он подумал другое. «Подыграю этому шутнику или шутникам, что вероятнее всего, ибо в одиночку организовать такой розыгрыш сложно. Что-то мне подсказывает, что это хорошо поставленная шутка, а не мошенничество, хотя если будут просить деньги за что-то, то значит разводка, можно смело разворачиваться и уезжать. Как писал в объявлении, я архимаг, основной специализацией является целительство, начинаю неспешно рассказывать пациенту. Простите, что прерываю, но не слышал, чтобы на нашей планете водились архимаги», саркастически заметил Андрей. «Разве что шарлатаны и слабенькие экстрасенсы, которые могут ложки гнуть. Я не из этого мира, и даже не человек, а эльф, а ты неплохо держишься для обычного человека». К сожалению, на объявление почти никто не откликнулся, ты единственный, кто приехал. «Правильно», сказал Андрей. потому что оно написано довольно странно и больше похоже на шутку, но особо пугает предупреждение о возможной смерти. Можно подробнее осветить этот момент. О, вот оно как, радостно выдал я. На самом деле, эльфийские корни дают о себе знать, поэтому сложно удержаться от шутки в стиле долгожителей. Почему бы не написать правду, если ты знаешь, что это за штатный мирок, из которого ты вскоре свалишь, а на орбите дожидается космический корабль с завершенной противобожественной защитой высшего класса. Не учел, что простые люди из техногенного мира могут не воспринимать магию и магов всерьез. Насчет смерти не беспокойся, я написал это предупреждение, чтобы отвадить слабовольных личностей. Конечно, шанс на смертельный исход есть, но он настолько же низкий, как и шанс на сход с путей поезда, но вы же продолжаете ездить на поездах. Понятно, шансы низкие, но все же можно подробнее, что за работа, сколько будут платить, настойчиво поинтересовался Андрей. Да-да, конечно, я как раз собирался все поведать, как играет стервец, сразу видно профессионала, но не узнаю в гриме, кто же ты такой, я прямо почти поверил, что он натуральный архимаг, мысленно воскликнул Андрей. Недавно я разжился кровью Бога, я мечтательно улыбнулся, и не только кровью, но это не важно. Кровь Бога – это жутко редкий ингредиент, который необходим для сложного магического ритуала. Суть ритуала заключается в том, что пациенту приращивается надстройка души, дарующая сверхспособности. Только обычно подобная надстройка выбирается рандомно, что может быть опасно, ведь в таком случае неизвестно, какая попадется надстройка, полезная или же наоборот, вредная, которая может и убить носителя или покалечить. Я же собираюсь испытать свою версию ритуала с приращением определенной надстройки души. Андрей, вы играете в компьютерные игры? Да, в героев меча и магии в основном, больше и мой старенький ноутбук не тянет, ответил парень. Хм, я скептически посмотрел на парня. Вам знакомы RPG-игры? В Morrowind когда-то в юности играл, так что знакомо, пожав плечами, ответил Андрей. В таком случае вам должно быть все понятно. Надстройка, которую я собираюсь вам приживить, является так называемая система игрок, то есть позволяет человеку жить в реальной жизни, словно он играет в игру, вкладывать очки характеристик в улучшение физических возможностей, а на определенном уровне развития делает носителя относительно бессмертным. Владелец подобной надстройки не стареет, не болеет, а в случае смерти душа перерождается в другом мире, конечно, при условии, что душу не захапает бог или демон. Звучит заманчиво, сказал Андрей, вновь подумав о другом. Интересная штука. Жаль, что шутка, я бы не отказался от подобного магического игрового интерфейса, особенно заинтересовал момент с бессмертием и что не придется болеть. Затем он уже сказал вслух, а что насчет зарплаты? Я все же рискую своей жизнью. 1 000 000 евро устроит? Я предложил круглую сумму в местной, наиболее устойчивой валюте. Ну вот, теперь я окончательно убедился в том, что это розыгрыш. Обычно никто не предлагает такие деньги, даруя бессмертие, наоборот, скорее попросит приплатить за это. Ладно, разовью шутку до конца, подумал Андрей. Вслух же он сказал, лучше 10, хотя правительство и оценивает человеческую жизнь равной 0 рублей 0 копеек, но я свою жизнь ценю несколько выше. Не вопрос, 10, так 10, легко соглашаюсь с запрошенной суммой. А чтобы развеять сомнения, решаю пояснить. Мне что 1 000 000 трансмутировать, что 10, особой разницы нет, разве что расход маны несколько выше. Продешевил, надо было просить 100 000 000. Хотя, это же шутка, и так ничего не получу, чего расстраиваться. Подумал Андрей, ну что, приступим. Прямо сейчас, удивленно спросил Андрей, а чего тянуть, я пожал плечами. Хорошо, давайте, согласился Андрей, про себя же он подумал. Интересно, что же будут делать шутники дальше, и на каком моменте поймут, что я сам веселюсь вместе с ними. После этого он вслух спросил, а как, вот так, я плавно взмахнул правой рукой в направлении пациента, посылая магический импульс, который должен усыпить подопытного. Спи. Заклинание достигло цели, на парня накатила сильная сонливость, но он не успел испугаться до того, как отключился. Затем пришлось при помощи телекинеза перенести уснувшего пациента в подвал. В подвале из отделки имеются лишь оштукатуренные стены, тут слегка сыро и отсутствуют окна. На полу нанесена магическая печать в виде 12-лучевой звезды, заключенной в тройной круг, вся печать густо покрыта рунами. Тело подопытного разместил в центре печати. Капнув на нужную руну приготовленный хор, я активировал заготовленное в жезле заклинание и на протяжении нескольких часов подпитывал ритуал, вкладывая в него все запасы маны из своей ауры и жезла. Аура подопытного забурлила, но вскоре начала успокаиваться. Когда ритуал завершился, у Андрея появилась ме. Изучение надстройки души показало, что она почти полностью соответствует таковой у сестры, но при этом имеются отличия. Остатки маны потратил на внедрение в тело пациента заклинания, которое будет пересылать мне данные обо всех изменениях пациента, причем смогу принимать информацию в любом мире. К сожалению, ме разрушает все плетения в ауре, поэтому пришлось извращаться, но опытному целителю фокус с проращиванием плетения в теле человека вполне по силам. Как только душа пациента покинет тело, я не смогу отслеживать результаты эксперимента. Посылаю в Андрея пробуждающий магический импульс. Он мгновенно пришел в себя. Парень резко распахнул глаза, вскочил на ноги и пытался понять, где находится и что происходит. Я стоял напротив и внимательно разглядывал результат эксперимента, который прошел как-то буднично, словно каждый день использую высшие заклинания. «Хм», — подумал Андрей, — «на мне все тот же костюм, только испачкавшийся в пыли от пола». Он испугался и продолжил панически размышлять. Кажется, шутка зашла слишком далеко. Скорее всего, это даже не шутка, а я попал в руки сумасшедшего сатаниста, который считает себя эльфом. Жесть, он что, меня собирается принести в жертву? Не бойтесь, все уже закончилось. Осталось только дождаться приживления надстройки души. «Простите», — дрожащим голосом произнес Андрей. Дальше у него в голове заметались мысли. Вот же гадство. Ведь не собирался показывать, что испугался, а тело, скотина такая, подводит, вон ноги дрожат и ватными стали, так что на них вряд ли смогу сразу встать, голос дрожит. Собрав волю в кулак, парень спросил, почему я? Он замолк и стал размышлять, что спрашивать, почему меня в подвале, словно пытаются принести в жертву, это же глупо. Или же, почему вы меня усыпили и, что делали, пока спал, уж не альтернативной ли ориентации вы часом, сударь, уж не загоняли ли вы своего Василиска в мою пещеру? Ахахахахаха, мысли парня меня насмешили, как же хорошо, когда магия вновь при мне, и на такие простые действия, как чтение мыслей, не надо тратить прану. Нет-нет, не переживайте, я по девушкам и мужчин в постельном плане не рассматриваю. Черт подери, он что, мысли читает? С ужасом подумал Андрей. Да-да, пока еще надстройка окончательно не внедрилась, я могу читать ваши мысли. Но не беспокойтесь, во-первых, мне не интересно это занятие, сейчас все вышло случайно, вы, Андрей, очень громко думали. А после того, как надстройка заработает, у вас будет непробиваемый ментальный блок. Непробиваемый блок, это замечательно, но, протянул пациент, я все объясню, а пока пройдемте в зал. Спокойно, Андрюха, вроде бы пока тебя никто не собирается убивать, мысленно стал успокаивать себя парень. Прислушайся к ощущениям. Чувствуешь, ничего не болит, шоколадный глаз вроде тоже не потревожен. Андрей запустил руки под рубашку и ощупал себя. Так, рубцов не обнаружил, значит, органы не вырезали, но похоже, что я зря пришел сюда. Скучно стало, жизнь не мила. Вот и расхлебывай последствия развлечений. Вроде уже не щегол, а повел себя как 15-летний подросток. Ладно, спокойно, действуй по обстоятельствам, глядишь, прорвешься. Стоило парню прекратить себя ощупывать, а меня веселить, как я, улыбаясь во весь рот, взмахнул рукой в его сторону, запуская заклинание очистки одежды. Эффект был именно тот, которого я добивался, одежда пациента очистилась от грязи и разгладилась от помятости. Черт, подумал Андрей, судя по виду этого пола, такое колдовство для него довольно простое. Как убедительно-то, похоже, что все происходящее не шутка и не попытка разобрать меня на органы, а именно то, на что подписался, то есть добровольное участие в магическом эксперименте. После этих мыслей Андрей как-то сразу успокоился, поправил рубашку и направился вслед за мной на выход из подвала. «Не может быть!» – продолжал размышлять парень, идя за мной. «Выходит, это настоящий маг из иного мира, и, похоже, что настоящий эльф. Интересно, а я могу стать волшебником? Это было бы замечательно, мало найдется современных людей, которые не хотели бы иметь сверхспособности. Это в средневековье любые странности считалось проявлением сатаны, сейчас же наоборот, Магия и суперсилы воспеваются в художественном творчестве. Интересно, а маг действительно установил мне надстройку души, или провел какой-то другой ритуал, а деньги он мне заплатит? Все же люди убивают и за меньшие суммы, а тут 10 миллионов евро. Хотя, если он создает деньги при помощи заклинаний, то для волшебника они ничего не стоят, всего лишь бумага. А для меня главное, чтобы у этой бумаги было хорошее качество, неотличимое от настоящих банкнот. Пока Андрей витал в своих мыслях, продолжая меня веселить, мы дошли до зала, в котором беседовали в самом начале. Я с удобством разместился на диване, Андрей сел на другой конец и приготовился заслушать вердикт. «Вижу, у тебя накопилось много вопросов. Посылаю пациенту счастливую улыбку. Что же, слушай, я уже давно, примерно 200 лет назад, изобрел артефакт, с помощью которого можно было создать видимость игры в реальности, ну и немного улучшить тело. Затем так вышло, что одна богиня улучшила мой артефакт до надстройки души, которой меня наградила. Но поскольку я эльф, я замолк, взглянул на Андрея, лицо которого было наполнено неприкрытым скепсисом, отчего я улыбнулся еще шире. Да-да, я действительно эльф, самый натуральный. Вы прекрасно говорите на русском языке, осторожно произнес Андрей. Знаю, я лучился самодовольством. При помощи менталистики несложно учить языки, если это не высший, на котором говорят некоторые сверхсущности, или звериный язык. Так вот, поскольку я бессмертный, то пользоваться системой игрок не вижу смысла. Дело в том, что эта надстройка души дает многое. Во-первых, это бесконечное развитие, то есть можно превзойти природные ограничения, развить сверхспособности, стать магом и даже богом. Во-вторых, ускоренное развитие. Я бы даже сказал, слишком ускоренное. Человек с системой способен развиваться минимум в 20 раз быстрее, чем обычным путем. В-третьих, отсутствие отката. То есть все, чего добился пользователь, останется в том виде, в котором есть. Достаточно один раз накачать мышцы, и они останутся с тобой на всю жизнь. Это потрясающе. Радостно воскликнул Андрей. Помню, в юности качался. Прикладываешь уйму сил для достижения результата, но стоит пропустить неделю, как приходится нагонять. А если не походишь полгода, то мышцы пропадают, вырастает живот. Обидно. Понимаю. Есть еще нюансы. Например, у пользователя системы образуется непробиваемый даже многими богами и архидемонами ментальный блок, но из-за этого же блока пользователю сложно развивать телепатию и ментальную магию. Со временем система превращает носителя в бессмертного, на это уходит как минимум 5 лет. Поэтому мой тебе совет, постарайся не умирать в ближайшие 5 лет, а то реинкарнация может не помочь с сохранением воспоминаний. В мои планы подобного не входит. «Но разве угадаешь?» – ответил юноша. «Ойли, насмешливо спрашиваю у подопытного. Когда ты пришел сюда, то больше был похож на человека, который близок к суициду. Это я, почему такой был? Потому что у меня не было перспектив, кроме как стать в ближайшее время бездомным государственным рабом. А сейчас есть чудесная надстройка души», – ответил парень. Дальнейшие мысли он не озвучил, но я с трудом их прочел. «Видимо, мне начало приживаться. Надеюсь, что есть, ведь пока только были слова этого пола, но никаких зримых проявлений, да и денег мне пока не заплатили. Кстати, надо про деньги намекнуть, глядишь, волшебник хоть что-то и заплатит». Немедля, он тут же решил спросить. «И, надеюсь, что будут обещанные деньги». «Деньги будут, не бойся, Эльнаэль не обманывает». Про себя я тихо на грани слышимости добавил. По крайней мере, в таких мелочах, и уже нормальным тоном продолжил. После ритуала я устал, вот отдохну немного, и трансмутирую твою оплату. Буду рад, сдержанно сказал Андрей. Еще, это уже не совет, а скорее просьба. Проживи хотя бы 100 лет. Я вложил в надстройку души заклинание, которое периодически будет отсылать мне отчет, чтобы отслеживать все изменения. То есть... «Ты будешь за мной следить?» – недовольно поинтересовался пациент. «Больно надо за тобой следить. Ты кто? Королева красоты вселенной или, быть может, девушка-демиург с большой грудью?» С сарказмом спрашиваю у парня. «Я буду следить за своим детищем, все же не каждый день активирую переделанный высший ритуал заклинания, так что должен знать о последствиях эксперимента. Это примерно как ваши доктора проводят периодические исследования пациентов, когда тестируют на них новые лекарства. Поверь, твоя личная жизнь никому не интересна. Самое забавное, что обо мне можно сказать то же самое. Во вселенной, за некоторыми исключениями, Всем на всех плевать, наиболее интересны мы лишь сами себе. Одно печально, система уничтожает все постороннее, поэтому мое заклинание даже при вложенных огромных силах и уловках продержится максимум сотню лет или до смерти твоей физической оболочки. Поэтому и прошу тебя прожить как можно дольше, не хочется тратить пару капель бесценного ихора на новый эксперимент, чтобы получить аналогичные результаты. Понятно, сдержанно сказал Андрей. Знаете, Пол, эту вашу просьбу я постараюсь выполнить с наибольшей отдачей. Я тут вот что подумал, вы же говорили, что являетесь носителем такой же надстройки. Может быть, посоветуете что-то, например, как стать магом, как прокачиваться. Я сказал, что такая надстройка у меня была, но ты не дал тогда договорить, так что говорю сейчас. Я эльф, а мы живем очень долго. Самое страшное, что может быть для долгожителя, это скука. И вот представь, что я бы познавал окружающий мир и развивался раз в 20, а то и 50 быстрее. Да уже через 1000 лет такой темп развития наскучит. Пришлось бы становиться богом, а это еще более скучно, чем быть эльфом. Нет уж, я против подобных извращений, поэтому развиваюсь и развлекаюсь по старинке. А надстройку подарил сестре, после чего почти столетие скрупулезно наблюдал за ней. Или же думаешь, что могу легко повторить, что сумела сотворить опытная богиня буквально на коленке? Не знаю. Парень пожал плечами. Я вообще впервые слышу, чтобы о богах рассуждали, как о реальных личностях, а не о гипотетически существующих. Я тебе скажу, это нереально сложно. Даже с помощью передовых компьютеров, пусть и между делом, я более сотни лет просчитывал ритуал, чтобы он стал безопасным. Нехило, удивленно сказал Андрей. Мне недавно за 30 лет перевалило, поэтому слышать, как чел, эльф оперирует такими числами, это за гранью разумного. Но все же, раз вы следили за сестрой, то должны знать методики. Без сомнений, я их знаю в совершенстве, но буду откровенен, мне важна чистота эксперимента, так что извини, но именно потому не буду тебе ничего рассказывать. Кстати, я как раз накопил маны на трансмутацию и взмахнул рукой, активируя нужное заклинание. На полу материализовался параллелепипед, состоящий из пачек банкнот достоинством 500 евро. Парень подорвался с места к деньгам и стал быстро считать банкноты в одной из пачек, пролистал пару других пачек, просматривая на наличие денег, а не резаной бумаги. Андрей едва сдержался, чтобы не присвистнуть. Это твоя оплата, как и договаривались. «Прощай, Андрей, мы еще увидимся?» – спросил Андрей. «Вряд ли, в вашем мире нет ничего привлекательного, я тут проездом, вот, решил провести эксперимент». «А как же результаты эксперимента?» – с недоумением в голосе спросил Андрей. «Не беспокойся, они дойдут до меня почти в любом из миров». «Понятно», – сказал Андрей. Его мысли стало читать еще сложнее, но дальнейшие размышления удалось считать. «Больше тут задерживаться смысла нет». Тем более мне почти в открытую указали на дверь. Интересно, как донести деньги до машины. Допустим, по весу тут около 25 килограммов. Любой взрослый человек поднимет за раз, но вот по объему, тут на глаз немаленькую коробку. «Простите, Пол», — произнес Андрей. «Скажите, а у вас найдется коробка, сумка, пакет или что-нибудь, чтобы положить деньги? А то боюсь, стоит мне показаться с этими пачками на улице». Так сразу же обещание прожить долгую жизнь станет неактуальным. Понятно. Я задумался над вопросом. Жалко ли мне сумки с расширением? В принципе, я таких за минуту пяток наклепаю. Разве что шкура дикого дракона представляет собой ценность. Но всегда можно наведаться в мир Гарри Поттера и набрать подобного добра. Совсем забыл. У тебя от надстройки души еще будет подпространственный карман. Так называемый инвентарь. Ну, а пока система не заработала... «Держи». Я достал из-под пространственного кармана наплечную сумку из кожи дракона болотного цвета. Сумка из драконьей кожи с расширением пространства. Объем 5 кубометров. Ограничение по размеру – то, что пролезет в горловину. Чтобы достать что-то, надо об этом подумать, поэтому лучше всего веди список того, что кладешь внутрь. «А что с весом?» – спросил Андрей, принимая из рук сумку. «Вес не чувствуется». Поскольку вещи по факту хранятся в другом измерении в безвременье, поэтому не рекомендую помещать внутрь живых существ и самому туда залезать, убьет. Андрей с интересом и удивлением рассматривал приобретение. Напоминает такую же сумку-почтальонку, какую подарил мне Стас, разве что выглядит более роскошно, светло-зеленого цвета, переходящего в болотный, и без лейблов, подумал парень. Явно видно, что вещь пошита вручную, причем очень качественно. Хендмейд нынче стоит чуть ли не дороже раскрученных брендов. Эта сумочка будет стоить дороже всех денег, которые сейчас лежат в этой комнате. Мало того, что магический артефакт, так еще и сделан из кожи легендарного ящера. У нас в мире таких вещей не найти, как ни старайся. Спасибо большое, я очень рад, что откликнулся на ваше объявление, вслух произнес подопытный. Ага, в этот момент у меня зазвонил телефон, я поднес к уху трубку и ответил. Алло, здравствуйте, раздался в трубке женский голос. Вам еще требуются работники? Нет, уже не требуются. Что, уже нашли? Удивленно спросила девушка. Да, нашел. Я думала, это шутка, слегка обиженным тоном сказала собеседница. Нет, не шутка, но вы опоздали. Я нажал на отбой и посмотрел на Андрея. Вот видишь, тебе повезло, все-таки объявление работает. Надо будет его удалить. Кто рано встает, тому везет, радостно произнес Андрей. Про себя он подумал. А то я не знаю, что для трудоустройства на хорошую вакансию надо резче двигать булками. Желательно звонить сразу, как объявление появилось в сети, и сразу без промедления ехать на собеседование. А ведь я не один такой, нашелся еще кто-то, то ли поверивший в бред, написанный в объявлении, то ли тоже принявший за розыгрыш. Ну да ладно, плевать, главное вот она, моя награда. Пока парень предавался размышлениям, его тело словно действовало на автомате, руки споро закидывали пачки денег в сумку. «До свидания, господин Мак, удачных вам экспериментов», — сказал Андрей, перекидав в сумку всю наличность, после чего он направился к входной двери. «Спасибо, юноша, за доброе пожелание. Прощайте, успехов вам». Пациент покидал коттедж с облегчением. Выйдя на улицу, он тут же ощутимо расслабился, словно изнутри у парня была напряженная сжатая пружина и ее отпустила. Он стал двигаться с натугой, словно на парня накатила усталость. Видимо, он подсознательно ощущал угрозу и не до конца верил, что удастся отсюда выбраться. Теперь же оказался на свободе, на плече, как он считает, висит бесценный артефакт, в котором небольшое состояние в местных деньгах. Парень погрузился в свой древний автомобиль, который после того, как завелся, выдал клуб удушливого темного дыма. Громко рыча мотором и хрустя какими-то деталями, машина отъехала от дома. Я не стал задерживаться на этой планете, поскольку ничего интересного, кроме пациента, найти тут не ожидал. Поэтому телепортировался на Энтерпрайз. Оракул, готовность номер один. Принято, капитан. По капитанской рубке разнесся мелодичный голос корабельного оракула. Приготовить новое встроенное устройство открытия порталов в параллельные миры. Задай случайные координаты. Случайные координаты заданы, корабль к полету готов на 100%, доложил корабельный оракул. Поехали.